Несколько дней спустя получаю весьма тревожный сигнал. Оказывается, наш молодой кандидат сообщил какому-то другу, разумеется, под строгим секретом, что недавно перевозил оружие. Эта формула хорошо известна. Тебе я скажу, но ты никому ни слова. Именно таким способом самые доверительные сообщения становятся секретами Полишинеля. Значит, болтун. А из болтуна какой же может быть агент? Я передаю этому пареньку и Бобу ключ от чемодана, пусть, мол, откроет и внутри найдет инструкцию по поводу содержимого. Юноша открывает чемодан и обнаруживает в нем одни только камни. Кандидат провалился. Мы сознательно проводили тесты такого рода. Они позволяли нам решать, на кого действительно можно положиться. При выборе кандидата в радистки Бобу повезло в большей степени. Он привел к нам Сару Гольдберг, Лили. Она входила в состав группы сопротивления из молодых коммунистов, дезориентированных советско-германским пактом. «Мы предлагаем тебе очень опасную работу», — сразу же сказал ей Боб. «Лучше тебе с самого начала знать, на такой работе мало кто остается в живых». Сара согласна присоединиться к нам. Но в этом случае она вынуждена покинуть своих товарищей и дать им какое-то вразумительное объяснение своего ухода. Вот она им и говорит, что окончательно поняла, какой опасности все они подвергаются, и поскольку она, мол, очень боязлива, то продолжать борьбу больше не может. Конечно, никто ей не верит, но нам это уже не так важно. В крайней спешке обучаем ее игре на пианино, то есть работе с ключом. Если, не дай бог, Боб выйдет из строя, она заменит его. Маргарет Барча ввела в Симекско одного из своих дальних чешских родственников по имени Анри Раух. Он нам часто доставляет очень ценную военную информацию. Но вскоре я начинаю подозревать его в одновременном сотрудничестве с англичанами. И хотя, в принципе, я ничего не имею против этого, все же прошу его четко разделить обе сферы своей деятельности. Художник Билл Хорикс несколько позже окажет группе большие услуги, нанимая для нее квартиры. Огюст Сессе — пламенный патриот, связист по профессии. Он смонтировал в Остенде запасную рацию. Его именем и завершается перечень членов бельгийской группы. В Голландии мы располагаем базовой группой в 12 человек под руководством Антона Винтеринка. Три действующие рации передают сведения, поступающие прежде всего от берлинской группы, а также информацию, собираемую непосредственно в этой стране. В сердце Третьего Рейха. В 1933 году, вскоре после прихода Гитлера к власти, Харро Шульце Бойзен, 23-летний немецкий аристократ, внучатый племянник знаменитого адмирала Тирпица и его друг, еврей Анри Эрлангер, были арестованы эсэсовцами. Шульце Бойзен уже несколько лет редактирует журнал, на страницах которого печатаются представители всех политических течений. Эрлангер — один из его сотрудников. Журнал называется «Der Gegner» — «Противник». Под противником подразумевается нацизм. И поскольку теперь нацизм у власти, то эсэсовцы, этот передовой отряд расы господ, хотят расквитаться с Шульце Бойзеном, Эрлангером и иже с ними за долгие месяцы ожесточенной кампании против будущего диктатора и его движения. В этом смысле у них есть предшественники и учителя, итальянские фашисты с их карательными экспедициями. Молодчики, арестовавшие Шульце Бойзена и Эрлангера, звереют. Обоих задержанных заставляют обнажиться по пояс и прогоняют сквозь строй фанатиков, которые хлещут их плетками. Затем тоже по второму разу. На третьем прогоне